Глава 17. Фицпатрик пообещал Дисузе, что позвонит, как только узнает что-нибудь новое. Поэтому, приняв душ и приготовив себе чашку кофе, он позвонил и пересказал все, что сообщил ему Липпенкот 4 часа назад. Дисуза обиделся. «Но я уверен, что это была мисс Теннант», — настаивал он. «На ней был брючный костюм, какие сейчас в моде, а на голове завязанная сзади пестрая косынка. Что же касается утверждения этой Пирс, будто они несли картонные коробки, придумает же, то это полная чепуха. Это были чемоданы, и не серые, а коричневые, одинаковые коричневые чемоданы с ремнями. Может, что другое у меня и начинает сдавать, — добавил он, — но на зрение я пока не жалуюсь». Фицпатрик пришел в редакцию как раз перед совещанием по тематике, которое начиналось в 10:30. Поскольку до разгара осенней рекламной шумихи еще оставалось несколько недель, завтрашняя газета не должна быть толстой. Страницы ее в основном займут статьи, посвященные проблемам садоводства, темам, интересующим женщин, и телевизионным программам на уикенд. Как часто бывало по пятницам, Фицпатрик и на этот раз ушел с совещания, ничего не предложив и не получив никакого задания. У его секретарши был выходной, утренние газеты он успел просмотреть еще дома, поэтому, захватив из столовой стаканчик кофе, который почти невозможно было пить, он принялся отыскивать, чтобы почитать. На соседних столах он нашел Sports Illustrated, Newsweek и Time. Усевшись на свое место, он положил ноги на металлическую, всю в царапинах, крышку стола и начал листать Time. Но мысли его были далеко. Уверенность Дисузы, утверждавшего, будто он видел, как уезжала именно Клэр, а не кто-нибудь другой. И еще более обезоруживающие обстоятельства, то, что он совершенно точно описал ее чемоданы, разожгли в Фицпатрике прежние страхи. Не взять ли неиспользованную часть отпуска и не махнуть ли в Майами, чтобы самому все разнюхать? Отложив в сторону Тайм, он принялся подсчитывать, во что примерно ему обойдется такая поездка. И довольно быстро пришел к выводу, что о 8800-мильном путешествии туда и обратно за собственный счет, при том, что фунт стерлингов по отношению к доллару по-прежнему очень обесценен, не может быть и речи. Он скомкал листок бумаги, на котором производил подсчеты, кинул его в корзинку и снова взялся за Тайм. Журнал раскрылся на странице, где на снимке из самолета выходит Фрэнк Манчини, воздев над головой руки, словно боксер, приветствующий своих болельщиков. Рядом была помещена фотография брата президента. Он был в клетчатой рубашке, в одной руке банк с пивом, в другой плакат с надписью «Защищайте свое право носить оружие». Ниже шел заголовок «Борьба за контроль над оружием», а под ним — «С такими друзьями и враги не нужны». Фицпатрик начал читать статью. В разгар полемики по поводу законопроекта о контроле над продажей огнестрельного оружия, смотрите «Тайм» от 11 августа, у президента вдруг появились неожиданный противник и еще более неожиданный союзник. Против принятия законопроекта выступает родной брат президента, а за — человек, способный играть по-крупному, издатель порнографических журналов Фрэнк Манчини. Настоящий законопроект — первое разумное предложение за все 7 лет правления. Фицпатрик потерял интерес к статье. Но только он собрался было перевернуть страницу, как его взгляд упал на абзац в конце первой колонки. Находясь в фешенебельной клинике в Майами-Бич, где ему предстоит операция по пересадке сердца, Манчини объясняет свое в корне изменившееся отношение к проблеме контроля над оружием тем, что... «Минутку», — подумал Фицпатрик, закрывая журнал, чтобы взглянуть на обложку и убедиться, не попался ли ему старый номер. Если Манчини в Майами, может, я сумею уговорить начальство послать меня туда? Как корреспондент, специализирующийся на научно-популярных статьях, Фицпатрик любил считать, что он сам себе хозяин. В действительности же у него было два босса — редактор отдела новостей и редактор отдела статей и очерков. От мысли попытаться уговорить редактора отдела новостей командировать его в Майами он отказался сразу, поскольку сообщение о предполагающейся пересадке сердца Манчини могло занять не более одного абзаца, да и то в колонке, где публиковались сообщения из Америки. По той же причине это событие не представляло интереса и для отдела статей и очерков. В Англии Манчини мало кому был известен. Однако на этом материале можно сочинить историю о страданиях, выпадающих и на долю людей богатых. Излюбленная тема, по крайней мере, этого убеждения твердо держались на Флит-стрит, газет с массовым тиражом. А зацепившись за нее, попробовать нанизать еще сотни-две слов о том, как делают пересадки в Англии. Отчетливо сознавая, что стоящая перед ним задача не из легких, Фицпатрик, тем не менее, решил попытать счастье и направил свои стопы в кабинет редактора отдела статей и очерков. «Ты слышал, что Фрэнку Манчини собираются сделать пересадку сердца?» — спросил Фицпатрик, стараясь говорить так, будто это было величайшее после распятия Христа событие. Но редактор отдела статей и очерков, худого, бледного, молодого человека с манчестерским выговором, было не так-то легко провести. «Впервые слышу, что у него вообще есть сердце», — отозвался он, поднимая глаза от гранок, правкой которых был занят. «Ну и что в связи с этим?» Фицпатрик положил перед ним журнал. «Вот», — указал он на сообщение про Манчини. «Из этого можно выжать интересное интервью по поводу трансплантации». Редактор прочитал несколько строк. «Но тут говорится, что он в клинике в Майами», — воскликнул он. «Если ты думаешь, что я пошлю тебя в Майами, то очень ошибаешься». Повернувшись вместе с креслом, он снял со стоявшей на столе наколки вырезку из газеты и сунул ее Фицпатрику. «Если тебе нечего делать, посмотри-ка». «Я занимался этим еще месяц назад. Напечатали всего раз». Фицпатрик вернул ему вырезку. «Послушай», — не отставал он, — «а вдруг мне удастся разузнать, кто донор? Поговорить с его женой, детьми, родителями, а еще лучше, если донором окажется женщина. Что скажешь? Король женоненавистников с женским сердцем». Редактор столкнул очки на лоб и потер покрасневшие глаза. «Идея неплохая», — согласился он, — «но все равно нет. Помимо того, что вряд ли донор — женщина, нам предстоит сокращение расходов на 15%. И донора тебе ни за что не назовут. Это не положено». «Знаем же мы ту, что отдала свое сердце Луи Вашкански. Ее звали Денис Дарваль. Только потому, что это была первая пересадка сердца», — возразил редактор. «С тех пор многое изменилось». Фицпатрик решил, что надо попробовать другой подход. «Знаешь, можно сделать неплохую статью о контроле над оружием». Редактор сделал такое движение, будто спускает воду в туалете. «Эту тему заездили окончательно. Минутку». «Никто не писал о различных марках оружия, которые тоже не для нас. Во всяком случае, пока законопроект не выкинут на помойку». Фицпатрик пошел ва-банк. «Ладно, скажу тебе правду. Мне нужно слетать в Майами дня на два по личным делам. Я бы тоже не прочь. Знаешь, приятель, моя жена говорит, что если я осмелюсь только намекнуть, что на будущий год повезу ее и детей опять в Богнер, она меня бросит. Я еду в Майами не отдыхать. Ты вообще туда не едешь, и точка. По крайней мере, не за счет моего отдела». Фицпатрик повернулся и пошел к двери. Но редактор уже начал оттаивать. «Тебе очень нужно в Майами?» — крикнул он вдогонку. «Очень. вопрос жизни и смерти. Чего же ты сразу не сказал, глупый ты человек? А потом, почему ты уверен, что сумеешь пробраться к Манчини? Он сам публикует интервью, а не дает их. Я уже звонил в его контору в Нью-Йорке, — солгал Фицпатрик. Можно считать, что договорился. Редактор на секунду задумался. А ты согласен, пока будешь там, сочинить статью про Майами-Бич для нашего рождественского приложения? Мы готовим путеводитель для туристов. За поездку в Майами я готов сочинить тебе статью хоть про тамошние клозеты.